Не к добру, не к добру, к самой последней погибели. Боюсь я, матушка, ох, как боюсь. Сама посуди, живу в доме 15 лет, приобвык. Я ж безродный, ни за мной, ни передо мной никого. Я их за место своих почитаю. Голову готов положить за хозяина. Ну да как беда-то стрясется? Ох ты, Господи, Господи, и подумать так страшно. Что же они затевают? — спросила Таифа. Затевают, матушка. Ох, затевают. А зачинщиком этот проходимец, — отвечал Пантелей. Что ж за дело такое у них, Пантелеюшка? — выпытывала у него Таифа. Кто их знает? Понять невозможно, — отвечал Пантелей. Только сдается, что дело нехорошее. И Алексей этот тоже целые ночи толкует с этим проходимцем, прости, Господи, в одной боковушке с ним и живет. «Да кто ж такой этот человек? Откуда? Из каких местов?» — допытывалась мать Таифа. «Родом будто из здешних». «Так сказывается», — отвечал Пантелей. «Потап Максимыч, слышь, с измольства был знаем, а зовут его Яким Прохорыч по прозванию Стуколов». «Слыхала я про Стуколова, Якима. Слыхала с молоду», — молвила мать Таифа. «Только тот без вести пропал годов 20 тому, коль не больше». «Пропадал, а теперь объявился», — молвил Пантелей. «Пространство свои намедни рассказывал мне. Где-то где не бывал, каких земель не видывал, коль только не врет. Я, признаться, ему больше на лоб да на скулы гляжу. Думаю, не клал ли ему палач отметен на площади?» «Ну уж ты, епископ, говоришь, прислал?» — сказала Таифа. «Пошлет разве епископ каторжного?» «Говорит от епископа», — отвечал Пантелей. «А может, и врет?» «А если от епископа, — заметила Таифа, — так, может, толкуют они, как ему в наши места прибыть? Дело опасное, надо тайну держать». «Коль б насчет этого таиться от меня б не стали, — сказал на то Пантелей. — Попали привезти другое или что, завсегда я справлю». «Нет, матушка, тут другое что-нибудь. Опять же, если б насчет приезда епископа, стали б разве от Аксиньи Захаровны таиться, а то ведь и от нее тайком. Опять же, матушка Манефа гостила у нас». «С кем же бы и советоваться, как не с ней?» «Так нет, она всего только раз и видела этого Стуколова. Гости 2 дня гостили, а он все время в боковуше сидел». «Нет, матушка, тут другое, совсем другое. Ох, боюсь я, чтобы он Потап Максимыча на недоброе дело не навел». «Оборони, царю небесный». «Да что ж ты полагаешь?» — сгорая любопытством, спрашивала Таифа. «Скажи, Пантелеюшка, сколько лет меня знаешь? Без пути лишних слов болтать не охотница. Всяка тайна у меня в груди, как огонь в кремне, скрыта. Опять же, и сама я Потап Максимыча как родного люблю. А уж дочек его, так и сказать не умею, как люблю, ровно б мои дети были». «Да так-то оно так, — мялся Пантелей, — все же опасно мне. Разве вот что? Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею. А так полагаю, что если бы она хорошенько поговорила Потап Максимычу, остерегла бы его, да поначалила, может, статься он и послушался бы». «Навряд, Пантелеюшка, — ответила, качая головой Таифа, — не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен. Таких самонравов поискать. Не больно матушке-то слушает. Дело-то такое, что если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, и послушается, — сказал Пантелей. Дело-то ведь какое? К палачу в лапы можно угодить, матушка, в Сибирь пойти на каторгу. — Что ты, Пантелеюшка? — испугалась Таифа. — Ай, какие ты страсти, — сказал. — На душегубство, что ли, советуют? — Эк, тебя куда хватило, — молвил Пантелей. — Заодно разве душегубство на каторгу-то идут? Мало ли перед Богом да перед великим государем провинностей, за которые ссылают? Ох-хо-хо, только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит. — Да сказывай все пореду, Пантелеюшка, — приставала Таифа. — Коли такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра, кровному зла не пожелает. А поговорить учительно, да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать супротив матушки? Долго колебался Пантелей, но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот, наконец, поделился своей тайной. — Только смотри, мать Таифа, — сказал наперед Пантелей, — а притч матушки Манефы словечко никому не моги проронить, потому, коль молва разнесется, беда. ты мне наперед перед образом побожись.